Глава 8. Доминус ин урбе пиктор. В сентябре 1600 года Караваджо был приглашен для важного разговора в дом каноника церкви Санта-Мария-дель-Пополо на одноименной площади, где был представлен влиятельному кардиналу Тиберио Черази, купившему недавно должность папского казначея. Ничего удивительного. При дворе Климента VIII бойко шла негласная торговля должностями и званиями. Фамилия Черази не могла похвастаться родовитостью происхождения, но ее напористые и оборотистые отпрыски сумели сколотить немалое состояние на строительных подрядах собора Святого Петра и других крупных сооружений, приобретя за деньги высокие чины и титулы. И вот 55-летний кардинал Черази по совету друга банкира Джустиниани купил на днях целый предел слева от алтаря в старинной церкви Санта-Мария-дель-Пополо, где покоятся представители известных аристократических кланов Делла Ровере, Карава, Киджи и других, чьи часовни расписаны великолепными фресками Пинтуриккио, немало росписей, выполненных другими мастерами по рисункам самого Рафаэля, не говоря уж о прекрасных мраморных изваяниях. Пришло время подумать о вечном и кардиналу Черази, дабы с толком потратить нажитое праведными и неправедными путями. Рекомендованный ему тем же Джустиниани, молодой художник блестяще проявил себя, работая над монументальными полотнами в капелле Контарелли этого удачливого французского дельца, который ничем не брезговал, приумножая свое состояние, а незадолго до смерти сумел обзавестись кардинальской шапочкой. Разговор был недолгим. Грузный кардинал с заплывшими от жира глазками говорил скороговоркой и, оборвав фразу, куда-то удалялся из комнаты, а затем появлялся вновь и продолжал развивать прерванную мысль. 24 сентября 1600 года был подписан контракт, составленный на латыни. В нем Караваджо был назван «Доминус эт эгрегиус ин урбе пиктор», то есть главный и славный художник Рима, и ему поручалось написать в течение 8 месяцев за 400 золотых скудо на кипарисовых досках 2 евангельских сюжета — «Обращение Савла» и «Мученичество святого Петра». В их трактовке художнику предоставлялась полная свобода, но в договоре специально записывалось обязательное согласование рисунков и эскизов. Это требование не было прихотью Черази, который слабо разбирался в живописи. В опубликованном вскоре эдикте, подписанном кардиналом-викарием Камилло Боргезе, будущим папой Павлом V, прямо говорилось, что впредь любые произведения искусства, предназначаемые для украшения церквей, должны приниматься специальной комиссией только после утверждения ею предварительных эскизов. Римская курия ужесточила свои требования к искусству, и Караваджо оказался одной из первых жертв католической реакции, когда духовенство и попечительский Совет Церкви Сан-Луиджи наотрез отказались принять первоначальный вариант картины «Апостол Матфея и Ангел» и потребовали внести ряд исправлений в мученичество апостола Матфея. Несведущий в латыни Караваджо подписал договор, не особенно задумываясь над его условиями, которые показались ему вполне приемлемыми, да и гонорар его устраивал. Обескураживало другое. Ему стало известно, что заказчик решил устроить состязание между ним и Караччи, которому поручили написание центральной доски капеллы Черази. Нет уж, он, Караваджо, не собирается подделываться под этого кичащегося своим званием академика из Болоньи, который к тому же нелестно о нем высказывался. Но он тоже в долгу не остался. Не зря же его считают, как сказано в контракте, «Доминус урбе пиктор». Такое определение повысило его в собственных глазах. Наконец свершилось то, о чем он так мечтал. На радостях он закатил банкет для близких друзей, во время которого было сказано много хвалебных слов в его адрес и поднято немало тостов. Караваджо наивно заблуждался, не ведая, что точно так же был назван и Караччи в подписанном им контракте с кардиналом Черази. Заказчик хорошо разбирался в людях и понимал, что лесть — это верное средство, безошибочно срабатывающее в общении с художниками, которые, как правило, самого высокого о себе мнения. Убаюканные похвалой, они легко соглашаются на выдвигаемые условия и берутся за работу, порой довольствуясь даже заниженными гонорарами. Зная психологию римлян и их вкусы, Черази заранее просчитал свой ход. Задуманная им затея вызвать на состязание двух известных мастеров, к тому же представляющих различные школы, должна была вызвать интерес не только ценителей живописи, но и широких масс простолюдинов, любителей зрелищ и острых ощущений. У Караваджо было достаточно времени, пока знаменитый архитектор Фонтана расширял бывшую капеллу венецианских патрициев Фоскари, отныне принадлежащую новому владельцу. Он заказал две кипарисовые доски знакомому плотнику, дяде своего помощника Чекко, которого племянник время от времени навещал, чтобы узнать новости из родного Бергамо. Жизнь во дворце Маттеи шла по раз и навсегда установленному распорядку. Лишь на половине старого кардинала все чаще стали появляться врачи, и запах карболки и лекарств распространялся по всему дворцу.